Глава 12. Дверной звонок прозвенел длинно и требовательно. Волк бесшумно подошел к двери и прислушался. «Открой, Виктор!» — узнал он голос Насти. Повернув ключ, открыл дверь. Девушка вошла и, достав из сумочки два билета, подняла их вверх. «Два купейных на послезавтра. Купе разные, как ты и хотел. Я еду с тобой». Виктор вздохнул. «Может, все-таки я один? Ведь знаю, все знаю», — перебила его Настя. «И убить могут, и в тюрьму посадить. За золото много дают. Все это я уже не раз слышала. Но пойми». Она легонько постучала пальцами по лбу Виктора. «Вбей себе в волчью голову. Я не хочу, чтобы ты рисковал собой из-за меня. Ведь ты не хочешь отдать это проклятое золото этой?» Настя прикусила губу, вспоминая. «Как ты говорил? А, стаи». Виктор отрицательно покачал головой. «Значит, давай об этом больше не будем». «Но пойми, Настя...» Виктор взял девушку за руку. «Это ты не понимаешь». Сердито вырвав руку, девушка ушла в комнату. Виктор, пожав плечами, пошел следом. Настя растерянно остановилась у порога. На полу лежала бесформенная большая куча вещей. «Что это?» — удивилась она. «Я купил все, что нам нужно. Рюкзаки, спальные мешки, термоса, котелки. В общем, все, что потребуется. Все-таки в тайгу поедем». Вот только волк безнадежно махнул рукой. «Что?» — встревожно спросила Настя. «Да ружье бы какое-нибудь и патронов с десяток». «Зачем?» — удивилась девушка. «Так ведь в сопки пойдем, а там зверья всякого полно. И медведи, и росомахи, и волки. Да и про двуногих хищников забывать не следует». «Ты сможешь стрелять в людей?» — недоверчиво спросила Настя. «В тех, которым нужна ты, смогу. А они будут ждать нас в Якутии, я в этом уверен. Но, — Виктор улыбнулся, — мы с ними постараемся не встретиться. Давай не поедем». Настя с улыбкой отвернулась. Виктор, заметив это, удивленно открыл глаза. «Значит, едем, — засмеялась девушка. — А хочешь, я тебя удивлю?» Виктор внимательно посмотрел на нее. «Тебе это уже удалось, — пробормотал он. Настя зашла в спальню и почти сразу же вернулась, держа в руках двустволку и патронтаж, набитый патронами. Виктор хотел что-то сказать, но так и замер с открытым ртом. «Ну вот», — со смешинками в глазах укорила его девушка. «А я думал, он обрадуется». Виктор подскочил к ней, почти выхватил ружье. «Откуда оно?» Переломив, заглянул в стволы. 16-й калибр. Чистая. Виктор посмотрел на смеющуюся девушку. «Откуда оно? Чье?» Настя отдала ему патронтаж. «Здесь жаканы и картечь, а в спальне 4 пачки с дробью». Виктор растерянно смотрел то на ружье, то на девушку. «Ну ты даешь!» — восхищенно сказал он. «И жакана знаешь, и картечь. Уж не охотник ли вы, сударыня?» Настя весело рассмеялась. «Почти, и охотничий билет есть, и стрелять умею. Я в охотобществе работала секретарем. Председатель раз в шутку и предложил всем девчонкам билеты. Я принесла ворох справок и получила билет. А ружье мне уже по знакомству помогли достать. Правда, на охоте не была ни разу. А я голову ломаю, где ружье достать. Ведь не на курорт едем». Бросив ружье и патронтаж на диван, Виктор схватил девушку за руки, и они, смеясь, завертелись по комнате. Настя, ловко вывернувшись, подставила парню ногу и рванула на себя. Падая, он увлек ее за собой. Немного повозившись на полу, они вдруг затихли. Виктор, увидев веселые глаза девушки, чувствуя ее дыхание, тепло ее тела, разжал руки и, откинувшись на спину, дурашливо закричал: «Сдаюсь!» Настя быстро поднялась и, не глядя на парня, сказала: «Продолжим сборы».